Глава 28. Если искусство долговечно, то еще более это применимо к судопроизводству. Дни шли, а объявление о процессе Корвен против Корвен и Крум все еще не появлялось на страницах «Таймс». Внимание судьи мистера Ковела было занято большим числом неопротестованных исков. Дорнфорд пригласил Динни и Клэр осмотреть помещение суда. Они вошли и простояли там минут 5, словно участники крикетной команды, явившиеся, чтобы ознакомиться с полем накануне состязания. Судья сидел так низко, что было видно только его лицо. Но Динни отметила, что над местом, где будет стоять Клэр, имеется нечто вроде навеса, как бы для защиты от дождя. Когда они выходили из суда, Дорнфорд сказал: «Если вы будете держаться под навесом, Клэр, ваше лицо останется в тени. Но вы должны говорить громким голосом, чтобы судья все время вас слышал. Он сердится, если не слышит». На другой день Динни получила записку, доставленную посыльным на Саут-сквер. «Клуб Бартон, 13 апреля 1932 года. Дорогая Динни, мне очень хотелось бы повидать вас на несколько минут. Укажите сами время и место. Незачем вам объяснять, что это касается Клэр. Искренне ваш, Джеральд Корвен». Майкла не было дома, и Динни решила посоветоваться с Флёр. «Я бы на твоем месте, конечно, повидалась с ним, Динни. Может быть, он в последнюю минуту раскаялся. Пусть придет сюда, когда Клэр не будет». «Вряд ли я рискну позвать его сюда. Лучше встретиться где-нибудь на улице». «Что ж, вы можете встретиться у памятника герцогу Веллингтону. Или около Раймы». «Около Раймы», — сказала Динни. «А потом мы можем пройтись». Она назначила Корвину встречу на другой день в 3 часа, все еще недоумевая, что ему нужно. Этот день оказался настоящим оазисом тепла. Ведь апрель весь был холодный. Подойдя к статуе, она сразу увидела зятя. Он стоял, прислонившись спиной к решетке, курил сигарету в коротеньком пенковом мундштуке и имел совершенно такой же вид, как в последний раз, когда они встретились. И это почему-то потрясло ее. Он не протянул ей руки. «Вы очень любезны, Динни, что пришли. Хотите, побродим и поговорим на ходу?» Они направились к Серпентайну. «Насчет этого процесса», — вдруг начал Корвин. «Мне, знаете ли, он не доставляет никакого удовольствия». Она украдкой взглянула на него. «Зачем же вы тогда его начали? Ведь вы знаете, что обвинение ложно». «Мне сообщили, что оно не ложно». «По видимости, может быть, но по сути, да». «Если я возьму свой иск назад, вернется ко мне Клэр? Я согласен на любые условия». «Я спрошу ее, но не думаю. Я бы на ее месте не вернулась». «Какое неумолимое семейство!» Динни не ответила. «Она влюблена в этого Крума?» «Я не могу обсуждать их чувства, если они у них есть». «Почему бы нам не поговорить откровенно, Динни? Ведь никто нас не услышит, кроме вон тех уток». «Ваше требование к возмещению убытков не улучшило нашего отношения к вам». «Ах, это! Но я согласен взять все назад, даже если она и наделала глупостей. Лишь бы она вернулась». «Другими словами», — сказала Динни, глядя прямо перед собой, «дело, которое вы состряпали, просто своего рода шантаж? Кажется, это так называется». Он посмотрел на нее, прищурившись. «Неплохо придумано. Мне и в голову не приходило. Нет, я знаю Клэр лучше, чем всякие юристы и соглядатые. И поэтому далеко не убежден, что имеющиеся улики что-либо доказывают». «Спасибо». «Да, но я уже сказал, вам или Клэр, это одно и то же. Что не уеду отсюда, пока вопрос не решится, так или иначе. Если она вернется ко мне, я забуду все, что было. Если нет, пусть дело идет своим естественным ходом». Это вовсе не так уж неразумно, и это не шантаж. А если она выиграет, вы будете продолжать преследовать ее? Нет. Ведь вы могли бы в любое время освободить ее и себя. Но не такой ценой. И потом, не кажется ли вам, что и вы мне предлагаете своего рода сделку? Тоже грубое слово. Динни остановилась. Хорошо. Я понимаю, чего вы хотите. Я спрошу Клэр. А теперь прощайте, продолжать этот разговор, по-моему, бесполезно. Он стоял, глядя на нее. Ее вдруг взволновало выражение его лица. Сквозь загорелую жесткую маску проступили страдания и замешательство. «Мне очень жаль, что все так сложилось», — сказала она, повинуясь неожиданному порыву. «Человеческая природа — чертовская штука, Динни. И освободиться от ее власти невозможно. Что ж, до свидания и желаю успеха». Она протянула ему руку. Он сжал ее, повернулся и пошел прочь. Динни постояла, глубоко расстроенная, возле маленькой березки. Казалось, набухавшие почки деревца трепещут и тянутся навстречу солнцу. Как странно. Ей жаль и его, и Клэр, и Крума. И она никому из них не может помочь.